Topic 3. How to connect a client with the required recipient and ask to hold the line. Тема 3. Как соединить клиента с требуемым абонентом и попросить подождать на линии. Wait a sec, please. Wait a sec, please. Минутку, пожалуйста. Putting through. Putting through. Сейчас соединю. Do not put the phone down. Do not put the phone down. Не кладите трубку. Can you wait a minute? Can you wait a minute? Можете подождать минуточку? I'm talking on another phone now. I'm talking on another phone now. Я сейчас говорю по другому телефону. Extension does not answer. Extension does not answer. Добавочный номер не отвечает. Your extension number is busy. Your extension number is busy. Ваш добавочный номер занят. Would you hang on? Would you hang on? Вы подождете? I'm sorry, I've kept you waiting, but I still could not find him. I'm sorry, I've kept you waiting, but I still could not find him. Извините, что заставила вас ждать, но мне так и не удалось его найти.